Подруги решили собраться сегодня вечером у Валерии. И вот теперь Саша сидела на кухне и ждала прихода Ольги и Лерки. Но первым пришел Сергей. «Здравствуй, Саша. Мы вчера поссорились очень глупо, а нам надо в деле-то разбираться. Так что ты помоги мне, разъясни кое-что». «Сергей», — спокойно прервала его Саша, «мне не хочется больше кидаться на амбразуры. Вы их поймали, а больше мне ничего не надо». «Это несерьезно», — голос Сергея стал сухим и официальным. «Ты все равно кому-то мешаешь. После всего, на что ты решилась, глупо теперь все бросить на полдороги». «Ладно, что ты от меня хочешь?» «Я хочу знать, что за человек был Игорь Томичев». «Игорь пропал, его искать надо, а не разговоры разговаривать». «И как же я, позвольте узнать, его искать стану, если не знаю ни друзей, ни знакомых Томичева, ни его личной жизни?» «А ты знаешь, но говорить, видишь ли, устала, не хочешь. Сейчас придут Оля и Лерка, вот мы и все вместе тебе его и обрисуем». Саша отвела взгляд и взяла сигарету. Сергей взял на руки кота. Молчание тяготило обоих. Звонок разбил тишину. На пороге стояли раскрасневшиеся подруги. «Ну что у вас случилось?» У Валерии радостно горели глаза. «А мы к вам с новостью. Оль, расскажи». «Сейчас, дай раздеться, расскажу, с ума сойдете». Ольга и в самом деле собиралась рассказать что-то потрясающее. «Сергей, Шурка, готовьтесь к массовому обмороку. Брутич и Даша подали заявление в ЗАГС». «Зачем?» Хорошие новости теперь до Саньки доходили туго. «О, как все запущено!» – веселилась Лерка. «Саша, ты, конечно, не можешь этого знать, но чтобы вступить в законный брак, сначала подают заявление в ЗАГС. Как это и сделали Брутичи». Из пакета Ольга достала бутылку шампанского. «Представляете, захожу в кабинет, а они там, стыдоба сказать, лобызаются. Вот после этого Левушка, как порядочный мужик, вынужден был сделать даме предложение». «Здорово», – оторопело бормотал Сергей. «Я вообще-то догадывался, но что у них по ускоренной программе?» «Не ждал, честное слово». «В этом ваше несчастье, уважаемый. Соображаете по замедленному курсу», – веселилась Ольга. «Но я что, так и буду с этой бутылкой сражаться?» «Давай я, Оль!» – подхватила Лерка. «Пусть люди из шока выйдут». «Ну, нет». Сергей решительно занялся шампанским. Пенистое вино быстро распили за счастливую пару. Саша тоже выпила. Последний раз она пила шампанское неизвестно когда. И сейчас эти немногие градусы моментально ударили в голову, отозвавшись иголочками горечи. Вот и Даша встретила своего принца. А мне, видимо, даже нищего не дождаться. Ее мысли так четко отразились на лице, что Лерка тут же одернула подругу. «Что закручинилось? Думаешь, какое бы платье поэлегантнее изобрести?» «Какое уж тут платье? Думаю, где деньги на свадьбу брать? Наскребем, была бы свадьба!» Лерка беззаботно улыбалась во весь рот. Сергей наблюдал за этой троицей и мыслил, как бы поудобнее перевести разговор на более будничную, но не менее злободневную тему. «Девочки, а у меня весть печальная», — будто прочитала его мысли Саша. «Игорь пропал». «Игорь? Это наш, что ли, Томичев?» — не сразу поняла Лерка. «Подожди, Саша, что значит пропал?» Ольга озабоченно нахмурила брови. «Да тут вот такая ситуация», – начал объяснять Сергей. «Мне необходим был Томичев, но выяснилось, что за последние 2 недели его никто не видел. И найти не можем». «Кате звонили?» «В первую очередь. Они накануне поссорились, поэтому она и хватилась его не сразу. а потом искала безуспешно. Работа Томичева, как он ей говорил, связана с поездками, поэтому Катерина особого шума не поднимала, ждала, когда сам объявится. Пытались искать через работу, но она даже не знает толком, чем он занимается. Не докладывал ей Игорь, даже ни разу не упоминал название фирмы, завода, предприятия. «Подождите, Оль, ты же, по-моему, говорила, что он куда-то устроился». «Да, он мне сам об этом говорил», – вспоминала Ольга. «Он же всегда то появится, то исчезнет. Вот как-то в один из таких приходов мы, Лер, к тебе на день рождения собирались». Он рассказывал. Говорил, что на крутую работенку пристроился, бабок море, иномарку новую взял. Про девочку свою рассказал. «А куда конкретно устроился, не помнишь?» «Он не сказал. Я это точно помню. Андрей после его ухода еще подметил, что парень стал насквозь загадочный. Ни марки машины, ни места работы ничего не выдал. Только про Катю». «Ну, вообще-то он всегда таким был», – напомнила Лерка. «Про женщин мог часами трепаться, а о деле слова не выпотрошишь. Хотя в последнее время деньги у него действительно водились». «Откуда тебе известно?» «Да это ж видно», – изумилась Валерия. «И рубашечка, и курточка, и ботиночки». «Рубашечка и курточка дорогие, а вот часы у него старенькие, нашего производства», – задумчиво проговорила Саша. «И одеколон в пределах 100 рублей. Видимо, не так давно прилично зарабатывать стал. Хватило только на то, что в глаза бросается». «Он что, докладывал тебе, сколько его одеколон стоит?» – удивился Сергей. «Об этом докладывать не надо. 100-рублевые пахнут почти все одинаково. И запах, ну как бы объяснить, какой-то сплошной, что ли, тяжелый. А те, что подороже, они как акварель, размытые. Но не могу передать. Да ты понюхай Грига, Андрея, Брутича. Как же, даст мне Брутич себя обнюхивать. А где ты успела мужиков нанюхаться?» С повышенным интересом уставился на нее Сергей. «Ой, Сергей, Сашка у нас нюхачка!» – махнула Лерка рукой. «Ее по следу на запах можно пускать, как служебную собаку». «Вот и помоги нам, Александра Михайловна, на след напасть. Как вы Томичева находили, если он вам нужен был?» «Да ты знаешь, он нас сам находил. Адрес его мы знаем, но заходить к нему надобности ни у кого не возникало». Ольга продиктовала адрес. «Были мы там». Сергей задумчиво закурил. «Соседи говорят, что не видели его давно. Но это и раньше случалось. А вообще, большой дружбы он не водил с ними». «Господи! Ну, может, у мужика и в самом деле не совсем законный заработок. Вот он и работает так, чтобы никто не знал». «Какой такой незаконный?» – решил уточнить Сергей. «Киллер, что ли? Прятаться-то зачем? Ведь даже самые близкие не знают его координат». «Почему сразу киллер? Мало ли какая командировка, вот и уехал. С чего вы взяли, что он пропал?» – фыркнула Ольга и, наконец, додумалась включить чайник. «Тем более с девочкой своей поссорился. У него, я знаю, была бредовая идея гонять машины из Владивостока, чтобы здесь продавать. Может, этим и занялся». Сергей молчал. У него в квартире он не нашел ни удостоверения, ни документов на машину, но паспорт на имя Томичева Игоря Вячеславовича лежал на средней полке серванта, где, вероятно, всегда и хранился. Уехать по доброй воле надолго без паспорта Томичев не мог. Не слишком запрятаны были и деньги в центральном ящичке серванта. Открой и бери. Уезжал бы надолго, тоже бы припрятал. Игорь уезжал ненадолго, но до сих пор не вернулся. Обо всем этом думал Сергей, но посвящать дам не торопился. «А кто у него родители? Вообще родственники есть?» «Есть отец. Он сейчас на Ленина с какой-то женщиной проживает», – вспоминала Лера. Женат был. Жену, кстати, тоже Олей зовут. Детей нет, подсказывала Ольга. Так жена замуж еще 7 лет назад вышла. А почему разошлись? Допытывался Сергей. Так женщине нужен крепкий, надежный муж. А Игорек? Он и есть Игорек. Ни денег, ни работы стоящей, ни перспектив. Но ведь в последнее время у него появилась и работа, и деньги. Но разошлись они 11 лет назад. Это надо какой героиней быть, чтобы от мужа столько лет зарплаты ждать? Возмутилась Лерка. Саша говорила мало. Наливала в чашке кофе и думала о чем-то своем. «Ладно, спасибо. Теперь можете с чистой совестью болтать о нарядах. А Игорь, может, и впрямь отыщется?» – поднялся Сергей. Саша вышла его проводить. «Я зайду как-нибудь. Надо все-таки утрясти кое-что. Можно?» «Все непременно», – закрыла за ним дверь хозяйка. Подругам, однако, расхотелось думать о предстоящей свадьбе. Настроение было испорчено. Всех беспокоил Игорь. Посидели ради приличия еще несколько минут, и гости стали расходиться. Саша осталась одна. У ее ног уютно свернулся Бакс. «Баська, где же сейчас тот, кто тебя подарил?» Ей припомнилось, как около года тому назад в ее квартиру ввалилась шумная компания. Саша тогда сильно болела, лежала с жесточайшей ангиной. К ней даже приехал отец, правда, сразу же исчез, сдав больную дочь на руки друзьям. Мучаясь высокой температурой, ночными кошмарами, с синими кругами под глазами, больная не слишком была рада гостям. Но вдруг у Игоря в руках появился маленький пушистый комочек. Котенок посмотрел на Сашу круглыми испуганными глазами и пискнул. Тогда Игорь положил крошечного зверя ей на шею, и тот полез в ее волосы, зарылся в них и затих. «Кто это?» «Это очень породистый кошарик с полной папкой документов, а зовут его Бакс. Имя я сам придумал. Пусть у тебя хоть один Бакс будет». Пожелания Игоря до сих пор сбываются. У нее только этот Бакс и есть. Но в своем Басике Санька души не чаяла. «Так куда же ты делся, добрый друг Томичев?»